эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! На Народном славянском радио начинаем живой эфир сотворения новой образовательной системы на основе территории души. Сегодня с вами я, ведущая Елена Андреева, и наш гость Борис Алхимов, путешественник, исследователь внешних и внутренних пространств. Здравия, Борис! Здравствуйте, и участники! Друзья! Напомню, что, как всегда, пока идет наш живой эфир, мы ждем и принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы сегодня принимает и находится весь наш эфир за пультом Народного славянского радио Алексей Щербаков. Борис Алхимов разрабатывает образовательный проект на основе территории души. Что это такое? Что это за такая новая образовательная система? И вообще, какие условия должны быть созданы для того, чтобы появились новые образовательные системы у нас? Нам сегодня и расскажет Борис. Борис, передаю микрофон. Еще раз добрый вечер всем. Значит, это образовательная система и проект образовательной системы – это один из проектов, которыми я занимаюсь. Значит, сейчас я немножко расскажу подробно о себе и тогда по теме. Значит, я работал в свое время с детьми лет 15-20 дополнительного образования, то есть это был кружок по горному туризму. Я водил детей в горы, и, в принципе, у нас были тематические занятия. Как они говорили, это сложно было назвать именно туристическим кружком по той причине, что вначале я, как и все, значит, нарабатывал с детьми их навыки. То есть умение работать с веревками, разжигание костра и так далее, и так далее. У нас были походы в горы. Но в результате наших с ними взаимодействий а у нас были еще игры, которые мы придумывали. То есть дети придумали около 100 игр, в которые играли. И мы заметили, что вот из этой линии обучения навыкам, обучения там разными вещами, у нас выпадает в другую какую-то линию некоторые игры. И когда их набралось некое количество и результатов, то мы отследили, что там происходит, и увидели, что в той линии, в которой я обычно работал, через навыки, то я вкладываю 10 условных единиц энергии, и в результате получаю 1 единицу у учеников. Вот. А во второй линии мы заметили, что я вкладываю 10 единиц энергии и получаю результат 10 единиц у детей, с которыми я занимался. Потом у нас возникла третья линия, это уже такая мировоззренческая, где я вкладывал 1 единицу и получал 100 единиц эффективности, как себя осознают ученики и все остальные. Ну, как это происходило? То есть там очень было много интересных моментов, просто расскажу некоторые. Ну, например, вначале я каждому из ребят показывал и обучал узлам и так далее. А потом я просто выбирал одного человека, значит, ему рассказывал, показывал, а он учил всех остальных. И в этом отношении, допустим, группы, которые были асоциальные, то есть стояли на учете детских, значит, комнат милиции, они были намного даже эффективнее, потому что там был лидер, и мне нужно было работать только с лидером. Все остальное уже происходило само собой. Вот. А потом я этот опыт перенес и на других, и, допустим, даже этим пользовался. Ну, например, если у одного из детей была низкая самооценка, или если он там был козлом отпущения, или его туда сталкивали, то я, как правило, показывал ему какие-то вот эти вот узлы, навыки, а все остальные были вынуждены к нему идти и спрашивать, и обучаться у него. И, в общем-то, группа выравнивалась, и у него повышалась самооценка и так далее. Впоследствии я вообще делал такую вещь, что я просто написал те навыки, те понимания, те действия, которые они должны освоить. Я просто вывешивал этот список, и практически они где-то находили информацию и просто сдавали мне вот эти вот все элементы, и я просто фиксировал, что они этому обучились. Вот это вот то, что происходило в этом кружке, и там был еще один момент, который очень нам помог. Мы занимались рефлексией. То есть мы после занятий или в походе каждый день мы садились и обсуждали, что происходило с нами. И в этом отношении даже не то, что с нами происходило, а то, что происходило внутри у каждого ребенка. То есть в этом отношении рефлексия заключается в том, что когда мы, допустим, делаем деталь, обрабатываем ее напильником, то мы все понимаем, что деталь меняется. Но мы никогда не задумываемся, что и напильник меняется. И вот эта вещь, она помогла заглянуть детям во внутренний мир, и отсюда у нас уже образовалось очень много интересных моментов, то есть это и передача живого мышления, это и связка ученик-учитель, это и как им жить в этом мире, ну и тому подобные вещи. И сейчас я вот немножко буду рассказывать вначале о том, что происходит у нас в социуме и так далее. То есть затрону очень какие-то пункты такие опорные. Не буду расшифровывать, чтобы пойти и сэкономить время. Значит, что мы выяснили? Мы выяснили, что в принципе дети, они появляются, ну как, они получаются в результате первоначального вот этого вот жития в нашем социуме трех типов. Первый тип детей – это у которых, значит, их собственное понимание убирается и вставляется понимание родителей, учителей, социума и так далее. И они на него опираются. То есть эти дети – отличники, как правило, они всегда спрашивают, а правильно ли я сделал, и так далее, и так далее. Что это дает? Это дает то, что эти дети не опираются на реальную действительность. Они опираются на представление и мнение взрослых, родителей, учителей и тому подобное. И им выставляется оценка именно за то, что они говорят то, что хотят от них слышать. Поэтому любой ребенок, если вы заметите, он смотрит в глаза взрослому, когда его спрашивают, и пытается мучительно понять, что взрослому нужно сказать, чтобы это совпало с представлением взрослого и так далее. Вот, если ребенок застревает на этом уровне, то он, в принципе, живет в виртуальном мире, и он ориентируется на мнение других людей, то есть не на свой опыт, а на мнение других людей. Он очень зависим, он очень управляемый и так далее, и так далее. Значит, второй тип детей – это противоположный первому, которые выбрасывают обратно представления взрослых и настаивают на своем. То есть они упрямы, они асоциальны, они не хотят взаимодействовать с теми представлениями, которые вокруг них. И они, ну, если брать в крайнем случае, то есть даже они доходят до аутизма, это просто нежелание их подчиняться тому социуму, который мы навязываем на самом деле. Вот, потому что считаем детей недееспособными, потому что считаем, что мы лучше знаем, что им надо и так далее и тому подобное. То есть, причем вот тут я даже замечу, что обычно, когда рождается ребенок, то родители являются хранителями его. То есть и как хранители они должны не мешать ему осознавать мир, а спасать его в крайнем случае, когда это является угрозой для его жизни или для его здоровья и так далее. Но, как правило, у родителей нет энергии, поэтому они очень быстро превращаются в охранников. То есть им легче запретить, им легче сказать, что делай вот так и все остальное. Это вот второй тип детей, которые это все отметают в сторону. Значит, третий тип детей, у них появляется двойная мораль. То есть они хорошо понимают, что от них нужно, и у них есть свое представление и свои желания. Поэтому, когда они сталкиваются с ситуацией, где значит, они не могут противостоять, где они вынуждены подчиняться, они говорят то, что нужно, что от них требуют. И когда у них появляется возможность действовать самостоятельно, и никто их не накажет, то они делают то, что они хотят. Это вот что вот три типа детей, с которыми мне приходилось работать, и я хорошо понимаю, что каждый из этих типов детей, как он себя ведет, какие у него ценности и так далее, и так далее. Теперь я бы хотел сказать, как даже вот так. Я скажу определение деятельности сначала, потому что это важный момент. То есть любая деятельность состоит из трех элементов. Первый элемент – это энергия, с помощью которой эту деятельность можно осуществлять. Второй элемент деятельности – это инструмент, с помощью чего можно делать эту деятельность. И третий тип – это осознанность, то есть чтобы мы понимали, что мы делаем. То есть для того, чтобы забить гвоздь в стену, нам необходима энергия, нам необходим молоток, нам необходимо понимать, куда его забить. Если нету хоть одного из этих элементов, деятельности нету. Поэтому, в принципе, вот эти три элемента, как энергия, психомоторика как инструмент и осознанность, они необходимы человеку в любой деятельности. И вот с самого рождения у нас в социуме так принято, что идет атака на все три этих элемента. То есть, когда ребенок рождается, ему не дают энергию как бы реализовывать. То есть его пеленают в пеленке, чтобы он не двигался и так далее. Когда он начинает прыгать, мамам кажется, что это ненормально, и они говорят: успокойся, успокойся и так далее. В школе его заставляют не бегать на переменах, сидеть смирно и тому подобные вот эти вещи. То есть это идет разрушение его энергетики. Мало того, что происходит вот этот процесс, ему еще как бы запрещают тратиться, то есть его начинают обеспечивать, значит, ну, допустим, смотрите, мама берет тряпку, моет полы, ребенок тоже берет там свои штаны и, макая их в блюдце, тоже моет полы. Но ему мама говорит: не мешай мне мыть полы, ты зальешь соседей, ты неправильно делаешь, зачем ты взял штаны и так далее, и так далее. И у ребенка отнимается то, что он не может как бы эту энергию реализовывать. И постепенно он обучается тем, что он потребляет то, что ему дают. То есть его обеспечивают, когда он плачет, к нему бегут, когда он болеет, его жалеют, когда он что-то ему нужно сделать, ему помогают. И в этом отношении ребенок очень быстро начинает понимать, что, допустим, когда он маленький, то нужно просто открывать рот, и тогда ему еда сама будет туда попадать. И ему нет никакого желания брать ложку, учиться есть самому и тому подобное. И тем самым мы воспитываем потребителей в детях. Вот вторая атака идет на инструменты, на психомоторику. То есть ребенок, когда у него формируется, об этом я чуть позже скажу, территория, на которой он может быть свободен, у него формируются инструменты этой территории. И первый инструмент, который у него формируется, это эмоции. То есть эмоция – это реакция на внешнее воздействие на ребенка. И он реагирует на это воздействие. И поэтому, в принципе, вот маленькие дети, и даже не маленькие дети, они, им нужно говорить, вставляя в речь эмоцию. Если нет эмоции в речи, то ребенок просто не понимает. И дети, которые застревают на этом мировоззренческом уровне, они и во взрослой жизни не слышат ничего, кроме эмоций. То есть им нужно сказать обязательно: «Я кому сказал?» Вот, тогда они это слышат и так далее. Вот, и идет атака на то, чтобы, в принципе, ребенок оставался на этом уровне. И на это влияет вся соцкультура, все вот эти вот роликовое мышление и в фильмах. То есть 90% фильмов, они на уровне эмоций. Все вот эти рекламы, каналы там показывают чисто одни только эмоции. Вот, и третий момент – это осознанность. На нее тоже идет атака, и осознанность у ребенка отнимается. То есть, когда ребенок пытается что-то самостоятельно думать или самостоятельно предполагать, что происходит, его резко обрывают, и ему навязывают ту идею, ту картину мира, которая есть у взрослых. Поэтому у него отнимают его собственное как бы представление о мире и навязывают свое представление о мире. И поэтому он вынужден, когда что-то делает, уже не чувствовать, ему это нравится или не нравится, а он вынужден ориентироваться на взрослых. Я правильно сделал? Потому что у ребенка очень большое желание быть хорошим для мамы и для папы. И радовать маму и папу. Он бежит и кричит: «Мама, смотри, какой я хороший! Мама, смотри, я сумел покакать» и так далее. Вот. И вот это вот остается у него, что он уже ориентируется на мнение других людей. И поэтому он становится зависим от мнения других людей. Он зависим от лайков, которые он получает там в компьютере, в телефоне и так далее. То есть он уже не исследует мир как самостоятельный, как человек, а он, в принципе, транслирует вот эту вот систему, которая общепринятая в социуме и так далее. То есть это, конечно, печальная вещь, но, в принципе, это в реальности так и происходит, поэтому у нас образование скатилось до уровня дрессировки. То есть и в этом отношении вот эта дрессировка заключается в мнении других людей, которое влияет на ребенка. И в образовании у нас 260, по-моему, с чем-то инструментов влияния на ребенка, и все они выходят на два практически. То есть это выбить дурь и вправить мозги. Вот, поэтому образование, я говорю сейчас в среднеобщем, потому что есть элементы или моменты, где происходит немножко другое образование, но об этом я чуть позже буду рассказывать. Вот, примерно вот так это и происходит. Если, то есть меня можно перебивать и уточнять, если вопросы, если тему надо расширить, потому что я очень говорю кратко. Значит, пойдем дальше. Значит, и в дальнейшем вся система у нас жизни человека, ребенка, человека, то есть антихрупкость, вот это вот. Другие моменты, когда я просто вспоминаю Советский Союз, когда мы бегали по гаражам, когда мы падали, получали синяки и так далее, и так далее. И очень много исследований по этому поводу, что ребенок, который не получает синяков, у него очень, ему тяжело приспосабливаться к миру и выживать. И даже в этом отношении, допустим, если глубоко копнуть, то дети, которые рождены через кесарево сечение, они не приспособлены к миру, им тяжелее намного. А дети, которым, допустим, в первые минуты не давали, значит, грудь матери, то там молозиво, и у них как бы закрепляется, что они отрицают успех, то есть они не получили награду за ту работу при рождении, которую они сделали. И у них они, как правило, я просто отметил для себя и потом нашел подтверждение этому, что люди вот с таким, значит, рождением, они, как правило, успешно делают какое-то дело, а в конце его ломают и как бы не дают реализоваться этому делу. Это вот то, что происходит в нашем социуме, как это происходит и так далее. И, значит, смотрите, то есть мы вот с детьми осознали, то есть через рефлексию, что когда рождается ребенок, то он находится на территории своей сущности, ну, я условно называю, термины чисто мои, вот, на территории своей сущности, которую он начинает преобразовывать в территорию души. То есть вот первые до 3 лет он примерно говорит о себе в третьем лице. Почему? Потому что он осознает, что это Петя хочет пить. И он говорит, Петя хочет пить. То есть это не он хочет пить, это вот Петя хочет пить. И он разделяет вот свою сущность и свою личность. Об этом я чуть позже скажу. Вот, и он формирует свою территорию души, пытаясь ее реализовать в материальном нашем физическом мире. И вот эта вот тяга накрывать стол скатертью, говорить, это мой домик, и я тут хозяин. Это как раз идет процесс, когда он старается сделать территорию своей души в реальности. И в этом отношении он хозяин на этой территории. То есть никто не имеет права без его ведома что-то делать. И на этой территории он в реальном мире учится брать ответственность за свою жизнь, за свои действия и так далее. Он учится делать на этой территории деятельностью, заниматься и ориентироваться в этой деятельности на результат, который получается, и его можно сравнивать с реальной жизнью, а не с мнением родителей и так далее. У него на этой территории появляются секретики и так далее, и так далее. Но, к сожалению, родители воспринимают это как игру. И они говорят, ну все, поиграл, теперь убирай. И так далее, и так далее. И тем Борис, самым... Да-да-да. Так как договорили, что буду задавать вопросы по ходу, я предлагаю вот это вот обозначение территория души немного расширить. У нас периодически проходят эфиры, которые обозначают, что понимается под душой. И вот раз уж пошла об этом речь, поэтому давайте немножко расширим, обозначим конкретно, что это такое. Значит, смотрите, территория души я обозначаю 3 элементами, как и деятельность. То есть душа имеет, то есть она существует за счет энергетики человека, и эта энергетика может быть разной по характеристикам, разное по, значит, количеству энергии и так далее. То есть есть дети такие живые, есть дети такие послушные и так далее. И разные по характеристике, я сейчас скажу про этот момент, то есть это от характеристики энергии любви до характеристики энергии разрушения. И отсюда у нас возникают очень несколько, вернее, типов души, которые по-разному реагируют на эту жизнь. Сейчас я расскажу про территорию души, а потом к их определениям уже вернусь. Итак, вторым элементом на территории души – это инструменты. То есть это психомоторика человека. И в этом отношении, значит, у него вот эти инструменты от эмоций. То есть эмоция – это как человек реагирует на внешние воздействия. Если эмоция осознается, то она превращается в чувство. И когда чувства появляются, эмоции отсутствуют. Если чувство осознается, она превращается в мысль. И если мысль осознается, то она превращается в действие. И когда осознается действие, то оно превращается в намерение. При этом как бы термин «намерение» я беру не из коллекции желаний, а намерение как активная часть человека. То есть об этом мы позже поговорим, если будет нужда в этом и так далее. И третий элемент – это граница территории души, это осознанность. Это граница, в которой мы соприкасаемся с реальностью. То есть мы можем вот соприкасаться с виртуальной реальностью. Это вот, как я говорил, про детей, которые послушны и которые зависят от мнения других людей, а не от реальности. У них граница, их территории души соприкасается с виртуальной реальностью. Вот. А у людей другие, ну, с другой такой характеристикой, может эта территория души соприкасаться с реальностью. И там происходит уже другая история. И в этом отношении, то есть, как бы, ну, можно сказать, что три типа основания вот у территории души. Это первый тип, когда у него чужие фундамент чужой, то есть чужие мнения, и он на них опирается в своей жизни. Второй тип, когда он делает свой фундамент, то есть реальности. И третий тип – это опора на пустоту, это термин из буддизма, и он стоит в стороне, и о нем надо отдельно говорить. Теперь я перейду к описанию, ну, если понятно вот эта формулировка, что такое территория души, то я перейду к описанию разных типов территории души. Угу. Да, хорошо. Значит, начну с самых нижних, которые я обнаружил. Значит, территория души разрушителя, то есть это территория души черного человека, который может получать энергию за счет того, что он разрушает живые объекты. То есть это серийные маньяки, это те, кто режут картины в музеях и так далее, и так далее. То есть они это все разрушают. Значит, в более мягкой форме эти люди могут причинять какую-то, ну, они более мелкие в этом отношении, и они причиняют просто неудобства другим людям. Они могут делать пакости из-под тишка. Они постоянно, допустим, всех обвиняют в чем-то и так далее, и так далее. Вот. Значит, следующая территория души – это территория души раба. То есть она называется так по причине того, что у Платона было описание раба как живой вещи. И в этом отношении, то есть раб не имел ответственности ни за что. То есть если он крал, допустим, хлеб на рынке, то наказывали хозяина. У раба не было своей территории души, у него вообще ничего своего не было. У него был только хозяин. Поэтому люди вот с такой территорией души, они всегда ищут либо крышу, либо хозяина, либо авторитета, под которым они могут существовать. У них поведение, отношение к миру – либо нападать, либо убегать. А самая большая радость для них – это когда они не сделали работу, а им все равно за это заплатили. И они от этого счастливы. То есть и вот этот тип человека, то есть психомоторика у него на уровне эмоций, то есть выше эмоций он не поднимается, он слышит только эмоцию. Значит, осознанности у него своей абсолютно нету, а энергетика у него балансирует на нуле и в минусе. Поэтому у него нехватка постоянно энергии. Значит, второй тип – это потребители. Причем вот тип раба, территории души, их примерно 90%. Значит, следующий тип – это тип потребителя. То есть у потребителя есть виртуальная территория души. То есть это территория души, которую он где-то прочитал, которую ему вставили, и он ее защищает. Психомоторика у него на уровне чувств, может быть, он уже что-то ощущает. Энергетика у него в плюсе. И в этом отношении взаимодействие с миром происходит по двум векторам. То есть что я с этого буду иметь и насколько это для меня опасно. И поэтому в любом разговоре, застолье родственников, друзей, они всегда задают вопросы, что я с этого буду иметь и насколько мне это опасно. Как бы, о чем бы они ни говорили. Радость для этого человека – это приобрести что-то еще и утащить на свою территорию Земли. Обычно это люди себя считают элитой, они меломаны, они обычно покровители, то есть они управленцы, они в администрации и так далее, и так далее. И вот когда я рассказывал про второй тип детей, у которых двойная мораль, вот на уровне потребителя это как раз эти люди, у которых двойная мораль. Поэтому у них возможности гораздо шире. То есть они могут, когда нужно, им выгодно быть правильными, а когда им невыгодно, они могут быть неправильными. И у них совесть об этом не болит. То есть у них, так как они опираются на виртуальное представление о мире, то у них все там как бы уравновешено и позволительно, пока их не накажут. Вот третий, это следующий тип территории души – это талант. То есть талант отличается тем, что у него уже осознанность, она соприкасается с реальностью, и он ориентируется уже на жизнь. И в этом отношении психомоторика у него на уровне мысли, ну, это минимальная, вот, и энергия в плюсе. И он занимается тем, что он усиливает свою территорию души. То есть на территории души можно работать двумя способами. Первый способ – это решение задач, и от решения задач у нас улучшается территория души, появляются новые инструменты и так далее, и так далее. И второй способ – это решение проблем. Проблема всегда вне территории души. И чтобы решить проблему, нам нужно разломать свою осознанность и выстроить новую осознанность в гораздо широкой сфере. И тогда уже проблема попадает на нашу территорию души и перестает быть проблемой. Вот талант, он занимается тем, что он улучшает через задачи свою территорию души. Значит, и радость, когда это получается. Значит, следующий тип – это гений. То есть гений, он уже работает с проблемами. То есть он работает с объектами, которые вне территории души человечества. И именно гении приносят открытие. И тем самым расширяют ресурс людей, то есть новые территории, где появляется новый ресурс, который можно использовать. То есть это открытие, это новое понимание и так далее, и так далее. Вот, следующее, ну, значит, могу сказать, что у него психомоторика – это уже деятельность, у него энергия в плюсе, причем в большом плюсе. Как работает живая энергия, это отдельный разговор. Характеристики я по каждой вот этой деятельности могу дать. Вот. И радость у него, когда он находит вот эти открытия, которые становятся доступны другим людям. Значит, следующая территория души – это Творца. То есть на уровне Творца человек уже не только может создавать, то есть там инструмент уже намерения. И вот через это намерение человек уже может создавать живые объекты. То есть это объекты, которые имеют свою собственную энергетику, а живыми они становятся, когда Творец наделяет вот эти объекты, одухотворяет, если вот говорить по-настоящему. Он одухотворяет эти объекты и дает им осознанность в какой-то мере. Поэтому некоторые объекты, как картины, как камни, как еще что-то, они имеют свою судьбу, и они влияют на людей очень сильно. Ну, в своем таком осмыслении. Значит, следующая территория души – это восстановитель. То есть, вот смотрите, на территории души Творца у него есть личность. Вот, в принципе, у Бога в религии он имеет личность. По той причине, что он создал этот мир по какой-то причине. То есть у него была проблема, и он ее решил, создав этот мир. То ли ему скучно было, то ли поговорить не с кем, не знаю. Но он создал мир из своей личности. Вот. А, допустим, территория души следующая после Творца – это восстановитель. Это человек, у которого нету личности. И у него, то есть он уже ничего не создает, он занимается тем, что он исправляет искажения в нашей Вселенной. То есть если он приходит к человеку, который болеет, он его восстанавливает. Если он встречает мертвеца, он его оживляет. Если планеты сближаются к катастрофе, он их разводит и так далее, и так далее. И вот эта деятельность, вся любая деятельность, как Творца, как значит, восстановителя, как таланта, как потребителя, зависит от тех инструментов, которыми он это делает. То есть зависит от энергии и от ее характеристики, зависит от инструментов и зависит от осознанности. И вот эти три параметра, с ними можно уже по отдельности работать, нарабатывая каждый из них по отдельности. Вот, при этом я, смотрите, в своих вот этих исследованиях, поисках и тестировании вот этих всех моментов, я вышел на более глобальную вещь, что я понял, что в нашем мире есть процессы живые, а есть процессы машинные. И в этом отношении в человеке есть и те, и другие процессы. Причем в детстве у него больше живых идет процессов, а в старости у него больше машинных. И причина умирания человека именно в том, что у него машинные процессы. Сейчас я объясню, что значит машинные и живые. То есть и умирание происходит по той причине, что на Земле сама Земля разлагает все машинное, потому что оно не созидает, машинное не созидает. Машинное паразитирует на живом, то есть оно существует за счет того, что забирает энергию с живых существ и так далее. Так вот, живое состояние, оно, когда у тебя внутри источник жизни, то есть источник энергии у тебя внутри. И вот помните, я начинал рассказ с того, что у детей отнимают право самому действовать, то есть право иметь этот источник. Его начинают обеспечивать, его начинают приучать, что энергия всегда с внешней стороны, которую ему дают в детстве бесплатно. А когда он вырастает, он должен сам ее добывать. И в этом отношении вот живое состояние, когда у человека остается этот источник внутри. И когда я говорю про территорию души художника, допустим, таланта, гения, творца, то у них источник энергии внутри. Значит, при этом уровень, вот, допустим, таланта, гения, творца и так далее, зависит от того, насколько у него мировоззрение живое, насколько у него мышление живое, отдельно буду говорить, вот, насколько у него тело живое, насколько у него деятельность живая, и насколько у него отношения живые. Потому что у нас в данном случае мышление, мировоззрение, тело, отношения, деятельность, это все у нас на машинной основе. Итак, машинное состояние, когда мы живем за счет внешних ресурсов, внешних источников. И нам нужно отобирать живую энергию, чтобы за счет нее мы существовали. И в этом отношении, когда я просматривал живые состояния и машинные состояния, то я увидел, что они не пересекаются. То есть В живых состояниях чем больше отдал, тем больше стало. В машинных состояниях чем больше отдал, тем меньше стало. В живом притягиваются подобие к подобию, в машинном противоположности и так далее, и так далее, и так далее. То есть и термин «машинная» – это потому, что в машину залили бензин, она едет. И, допустим, когда в машинном встречаются противоположности, они дополняют другими людьми свои недостатки. И в этом отношении человек прямо мыслит себя вещью. То есть, если спросить, кто он такой, он скажет два параметра. Это он скажет функцию, то есть я отец, я директор, я рабочий, я семьянин и так далее. Это функция, как у вещи. Холодильник, телевизор, компьютер, стул и так далее. А вторая характеристика, которую скажет, это брендовость. То есть это имиджевость, это статусность в нашем социуме, это чувство собственной важности и так далее, и так далее. То есть он себя и так и мыслит. И у него действия именно по отношению к другим людям, как к вещам. Ну, например, ревность, она исходит из того, что другой человек без твоего спроса взял твою вещь, ну, партнера, и с ним, допустим, там проводит время. И у нас появляется ревность именно из машинного мышления и машинного мировоззрения и так далее. Вот, поэтому вот на территории души она очень совпадает, потому что все, что ниже таланта, это машинные истории. То есть потребитель – это человек, который научился, значит, вытаскивать энергию из других людей. И это очень просто, то есть вы можете это все чувствовать и так далее. То есть когда вы пошли в магазин большой, если у вас энергетики больше, чем у людей, которые в этом магазине, вы приходите вымотанный. Если у вас меньше энергии, чем у этих людей, то вы любите ходить по магазинам, и вы от этого становитесь бодрее и так далее. И в этом отношении, то есть, я просто приведу примеры, чтобы было понятно, что такое живое отношение. Ну, например, вот влюбленность первые 3 месяца – это живые отношения. Это когда человек сливается, то есть у них сливается территория души с партнером, и он чувствует все, что происходит с партнером. Если он делает что-то больно партнеру, то по обратной связи он чувствует, что он делает больно, и он это не может даже вынести, потому что боль другого человека, она сильнее, чем твоя собственная. И ты не можешь просто с этим смириться. И вот эти вот живые состояния, то есть влюбленности, там происходят вокруг влюбленных чудеса. Просто у нас люди не знакомы с этим, и они быстренько проедают это состояние и становятся потребителями. Но это уже отдельная история отношений мужского и женского и так далее. Живые отношения – это, допустим, в войну, когда Матросов пожертвовал собой ради других. То есть вот это ощущение, что убивают его товарищи, она была более невыносима, чем его собственная смерть. И он, то есть ему было как облегчение пожертвовать собой, потому что он в этом отношении соединился со всеми товарищами, и он был как одно целое. И вот, допустим, у казаков там еще остались вот эти вот технологии, называется это лава, когда группа людей, то есть они там, допустим, занимаются варкой, ну, то есть боевыми вещами. И там собирается ощущение, когда они чувствуют всех, кто находится вот в этой небольшой группе. И что с ними происходит? Эти же процессы, допустим, вот в горном туризме, в скалолазании, когда ты чувствуешь по веревке, что человек боится там прыгать, или, допустим, там у него неуверенность, или наоборот у него уверенность, и ты по вот этим ощущениям очень хорошо понимаешь, что ему нужно сделать. При этом я даже рассматривал, допустим, как страна в живых состояниях. Ну, например, Великая Отечественная война – это было живое состояние. И восстановление после вот этой войны, когда мы представьте себе, убито там 29 миллионов мужчин, в основном мужчин, и разрушена, значит, вся страна, мы выплачиваем Ленгиз, и при этом мы восстановились и запустили в космос первыми, ну, человека и спутник, и все остальное. То есть насколько мы восстановились, насколько быстро. Вот, и просто я смотрел вот эти живые состояния, в общем-то, если нужно расширить, я расширю. Ну, короче говоря, значит, перехожу к сути. Вот когда рождается ребенок до 3 лет, он находится на территории своей сущности. И отсюда появляется территория души, то есть она формируется. Но ему, и вот смотри, за 3 года вот этих он обучается нам, то есть больше, чем за всю остальную жизнь. То есть это просто уже научные факты. То есть как он воспринимает, ему же, он не знает языка, он не знает, и у него идет по-другому обучение. Вот, допустим, 3-месячный ребенок лежит рядом с матерью, и мама, допустим, двигает бедрами вправо-влево, и ребенок это повторяет, но он не может видеть это движение. То есть он схватывает изнутри, что происходит с его мамой, и он повторяет за ней вот эти вот движения. Это и вот собаки тоже, они повторяют, сейчас роликов много, допустим, там женщина занимается йогой, собака повторяет все это дело. Это вот идет восприятие, обучение на вот этом уровне. А после 3 лет у ребенка формирует территорию личности. И мы уже дальше живем, исходя из территории личности. И вот эта вот территория личности, она и есть машинное существование. То есть там как раз мы функционируем. Там как раз мы, в принципе, чувство собственной важности появляется и так далее, и так далее, и так далее. И уже вот, а личность это вот, если русский язык взять, личность это личина. То есть берестяная маска, которую мы одеваем. Поэтому мы с родителями ведем себя по одному сценарию, с начальником по другому, с друзьями по третьему. И психологи, они так и говорят, что мы в разных ролях. В роли ребенка, взрослого, в роли родителей. В роли работника, в роли начальника, в роли там, семьянина и так далее, и так далее. И мы просто меняем эти роли. И вот личность, она создает роли. И на личности формируется мораль. А на сущности, на территории души появляется нравственность. И человек может быть аморальным, но нравственным. А может быть нравственным, но аморальным. И так далее. И это вот просто разные как бы вселенные, разные категории. И смотря из чего человек действует, из какой территории, то у него совершенно разные поступки. Поэтому у нас есть, допустим, закон, а есть справедливость. И это разные вещи. Есть совесть, а есть, допустим, правила поведения, ну, традиции, этика. И это все вот как раз основывается из какого состояния ты действуешь. Допустим, на предприятии мы функционируем, мы как шестеренки, и когда, допустим, там вся конструкция летит к чертям, мы говорим, ну я же свое дело сделал, мою ответственность я сделал, а это другая, это другого человека, это он виноват. А на уровне, допустим, живого, ты берешь ответственность за все предприятие. И если твой товарищ прогибается и конструкция рушится, то ты подставляешь свое плечо. И вот на Руси были артели и были сообщества, то есть общины и так далее. Это как раз вот остатки вот этого вот живого состояния, которое у нас культивировалось у славян. И в этом отношении я даже скажу больше, ну, это я уже перехожу к мышлению. Вот, что у нас машинное мышление, оно основано на 2 точках. Хорошо, плохо, да нет, инь-янь, 1-0. Это машинная структура мышления. И вот в этом мышлении, вот это мышление может только делать одно – сравнивать. То есть больше сравнения оно ничего не может делать. И в этом отношении мы устроены таким образом, что если у нас в голове есть какой-то предмет, яблоко, допустим, и мы его видим снаружи, то мы его узнаем и говорим: «О, яблоко!» А если у нас его нету, то мы его не видим. И когда нам говорят какую-то информацию, мы, если она у нас уже есть, мы ее узнаем и можем сказать. А если у нас нету этой информации, мы говорим: «Ну, лектор тут чушь вообще говорит». Потому что мы не можем сравнить ни с чем, что у нас есть. И вот процесс обучения, он основан на территории личности и основан на машинном мышлении, и поэтому я называю его дрессировкой. И у славян был тип мышления на трех точках. То есть и там была возможность из третьей точки видеть первые две первоначальные точки и понимать, как они взаимодействуют друг с другом. Поэтому там была возможность выйти в объем и в образ. То есть вот сейчас с нашим машинным мышлением люди не выходят в образ. Они выходят в облик. То есть облик – это узнавание, а образ – это конструирование. То есть это создание нового. Это разница как между фотографией и голографией. То есть если фотографию разрезать, будет две половины фотографии. А если голографический снимок разрезать, будет два одинаковых снимка. Поэтому в голографии там важно, что в каждой ячейке, в каждой точке есть вся информация обо всем предмете. То есть это вот как в зерне, допустим, или в орешке, из которого растет дерево, там есть вся информация об этом дереве. И вот это вот образование, о котором сейчас мы будем говорить, если время я так не слежу, значит, это как раз образование, основанное на территории души, на территории сущности и на вот представлении, мышлении, вот этом вот более широком, где у нас появляются образы. Я сейчас говорю как бы промежуточные части, потому что есть мышление живое, и там оно устроено вообще по другому способу. То есть там опора, там бесконечное количество точек, на которые ты опираешься. И у тебя оно постоянно меняющееся. То есть там идет уже не опора, а процесс. Это уже есть опора на пустоту. И ты постоянно можешь предметы наделять новыми свойствами. Ну, то есть, если, допустим, мировоззрение переведено в живое состояние, плюс мышление переведено в живое состояние, вот, то ты уже можешь придавать предметам новые свойства. То есть, если, допустим, там, взял ковер и сказал, что это не ковер, а это самолет, то ты на него садишься и улетаешь. Потому что ты своим намерением, а это инструмент, который более высокий, чем деятельность. То есть, если, допустим, ковер превращать в самолет, тебе нужно прибить крылья, тебе нужно сделать аэродинамику и так далее, и так далее. А через намерение ты меняешь саму структуру предмета. И в этом отношении вот ядерщики, они говорят, что вот эти эксперименты зависят от того, кто этот эксперимент ставит. То есть он меняет свойства вот этих атомов, вот этих вот этой энергии, с которыми они работают. И этим занимались и алхимики в свое время, и очень многие люди, которые меняли свойства, которые материализовали предметы и так далее, и так далее. Но это отдельная тема, то есть вот эти вот механизмы и практики, это просто мы отдельно можем поговорить. Борис, вот раз уж у нас, я так понимаю, завершен блок немного про территории души, какие бывают виды территории души, у меня возник такой вопрос. Вот, а предназначение человека? Ведь каждый из нас выходит в этот мир, и ему нужно чего-то достичь. То есть он пришел с каким-то посылом, намерением чего-то достичь, куда-то прийти. И вот кому-то как раз вот нужно остаться на какой-то территории разрушителя, а кому-то нужно идти на территорию Творца. Вот это напоминает очень варновую систему, о которой у нас на радио очень много говорится. Вот варновая система, она вот как раз вот где с рождения ты говорил о том, что человек рождается, значит, на территории сущности, говорится о том, что да, рождаемся с какими-то вот инстинктами, идем дальше, их развиваем. И у каждого возраста такая условно варновое обозначение есть. Вот с территории души как обстоят дела? То есть если по варнам можно двигаться, можно где-то остановиться, можно двигаться, то как с территории души обстоит? Значит, смотрите, кастовое или варновское вот это вот распределение, это как раз машинное представление, что у каждого человека, как у функции, есть предназначение, есть цель и так далее. Если ты родился холодильником, то ты вынужден всю жизнь вырабатывать холод. А если родился телевизором, то ты вынужден показывать всем картинки и так далее, и так далее. Так вот, в живом состоянии вот этих предназначений как бы нету. То есть там ты можешь двигаться в любую сторону и тому подобное, все эти вещи. И это зависит только от того, какие инструменты ты применяешь, какая у тебя энергетика. Ну, вот смотри, ограничение в чем заключается. Допустим, человек на территории души разрушителя, он не может воспринять энергию любви. То есть он просто ее не может потребить. Она ему не подходит, то есть она для него токсична. И поэтому, когда у него вот кончается энергия разрушения, он идет и убивает нового человека. Вот, и, допустим, территория души, которая делает пакости и так далее, или вот у территории души раба, он, в принципе, любое твое взаимодействие с ним рассматривает как агрессию. Он по-другому просто не может. И вот в этом отношении есть ограничения. Но эти ограничения зависят не от того, что у тебя такая структура или ты родился с таким предназначением. А это зависит от того, насколько твоя территория души развита. И есть очень много маркерных моментов, по которым можно сразу видеть территорию души человека, с которым разговариваешь. У него все это будет проявляться. Как он мыслит, как он говорит и так далее, и так далее. Так вот, если говорить даже больше, вот этот, отвечать на этот вопрос, я могу сказать, что смысл жизни в чем человека? Так вот, смысл жизни в человека в том, что когда он рождается, то в нем есть энергия Вселенной, которая отделяется при рождении оболочкой, который и есть человек. И уже эта энергия внутри этой оболочки, она действует по-другому, чем та же энергия, ну, энергия Вселенной, вовне, то есть во всей Вселенной. При этом, смотрите, энергия Вселенной, она самоосознающая себя, то есть она имеет осознанность. Так же, как и энергия, которая попадает внутри человека, и именно этим она отличается. И человек за свою жизнь нарабатывает опыт. То есть эта энергия работает по-другому, чем вселенская. И в этом отношении у нас появляется опыт, которого нету во Вселенной. И когда, значит, и именно по этой причине человек умирает, чтобы его опыт как бы перешел в энергию Вселенной и обогатил бы ее тем, чего нету во Вселенной. То есть смысл жизни человека – накапливать вот этот опыт, и самый лучший опыт – это творение, это когда он сотворяет новое. Потому что, вот смотрите, я в свое время разговаривал со старыми людьми, 60-70-летними, и я их заставлял вспоминать их собственную жизнь. И когда они, значит, вспоминали настоящую свою живую собственную жизнь, у них загорались глаза, у них появлялась энергия в лице и так далее. Так вот, этой жизни у людей накапливается от нескольких недель до нескольких месяцев. Я не имею в виду детскую до 12 лет, то есть вот после 12 лет примерно. И это очень печально. Поэтому для меня нету варн, для меня вот эта история про варны, про касты, про предназначение, про того, что у тебя такие-то таланты, и ты не можешь кроме этого делать ничего, для меня на самом деле я не придерживаюсь этого представления. Я думаю, что немного неверно поняли друг друга, возможно. Я имела в виду наоборот. Можно ли вот эту территорию души нарабатывать, развивать и доводить до вот территории там Творца, Восстановителя и так далее? Да, конечно, можно. И вот работа идет двумя вещами. То есть первое – это решением задач. И когда задача решается, то идет прибавка энергии и улучшение инструментов. И у человека появляется радость. То есть это на физическом уровне, как он чувствует вот эту вот энергию, которая у него появилась больше. Ну, что такое задача? Ну, например, он учится играть на гитаре, и когда он осваивает какую-то мелодию, то у него появляется радость, что он ее может уже исполнять. То есть у него инструменты психомоторика, то есть моторика рук, допустим, такт, то есть ритм и так далее, оно улучшилось, и он уже это может делать, и у него появляется радость. Это вот инструмент, с помощью которых усиливается твоя территория души. И она будет усиливаться, пока внутреннее давление не будет большим. То есть человеку будет тесно. Он будет очень большим специалистом, но его начинает беспокоить что-то. И вот это беспокойство его наталкивает на то, что он начинает видеть проблемы. То есть вот в психологии, в нашем социологии, в воспитании, в образовании учат всех убегать от проблем, игнорировать их, не решать их и так далее, и так далее. И в этом отношении, то есть на территории души человек чувствует проблему, и это его беспокоит, это не дает ему спокойно спать, она заставляет его думать об этом. Ну вот как, представьте, как художник, там, писатель, он вынашивает новый роман, и он не может успокоиться. Этот роман просится, чтобы он его реализовал. Вот эта проблема, она работает таким образом. И там идет процесс, когда у человека резонирует его энергия, она по системе синусоиды развивается. Ну, живая энергетика, потому что есть машинная энергетика. Вот, и когда живая энергетика резонирует с его инструментами и резонирует с его осознанностью, то тогда естественным образом его вот эта вот граница, территория души разрывается, осознанность, и вот это состояние называется вдохновение. И его выносит во Вселенную. И дальше у него формируется новая осознанность, которая шире, чем была. И эта осознанность включает в себя ту проблему, с которой он столкнулся. И для него эта проблема перестает быть проблемой. И он, вот как те люди, которые испытали вот это вот вдохновение, они уже не могут жить обычной жизнью потребителя. Они ищут это состояние, чтобы опять его испытать. Ну, каждый человек, я думаю, испытывает это вдохновение в виде любви первых трех месяцев, когда по-настоящему влюбленность появляется. Вот у художников вот такая же влюбленность, только она другая по характеристике. И художники уже не могут успокоиться, они ищут это состояние. И многие пытаются его искусственно наработать через алкоголь, наркотики, и поэтому спиваются и значит, уже перестают быть творцами. Но вот таким образом, в общем-то, можно расширять свою и развивать свою территорию. Значит, и в, значит, в Европе там был контур образования, когда мастер брал себе учеников. То есть, что там происходило? Он брал ее на свою территорию души. И на этой территории он обучал ученика работать с энергией, работать с психомоторикой, то есть с инструментами, и работать с осознанностью. И когда ученик был готов, он уходил от мастера и становился сам мастером. Если вы почитаете все вот эти вот, истории про Сальери, допустим, скрипачей, параскрипки, которые делали там Страдивари и так далее. Если вы посмотрите художников, вот эти истории про взаимодействие учеников и учителей и так далее. И я тут, у меня всплыла вот это вот, то, что написал Пушкин про Сальери и Моцарта. Вот это как раз история про машинный и про живой подход. И там все вот эти параметры, они четко видны. И Пушкин пишет, я алгеброй музыку разобрал, там гармонию и так далее, и так далее. Это здорово. Но все-таки у нас тема-то какая? Тема образования. И получается, что хотелось бы теперь узнать, а как вот все вот это вот замечательное в образовательную систему привнести? Значит, и когда меня попросили, смотрите, один из проектов – это создание экопоселения. И там появился вопрос, что нужно сделать образование вневозрастное и беспрерывное. И в этом отношении выделился отдельный проект, это образовательный проект, где мы смотрели, а что можно в этой сфере сделать. Кроме того, что обучать на территории души и переводить в живое состояние мировоззрение, мышление, тело, отношения и так далее. И сейчас вот на данном уровне все эти вещи у нас на практике есть, все эти вещи получаются, как переводить людей в живое состояние и так далее. Вот. А образовательное, всеобщее образование. И был тогда создан вот такой вот проект, когда вот представьте, что все знания, все понимание, оно в виде карты. Допустим, материк точных наук, допустим, государство физики, город элементарных частиц, улица, пизонов, связи, то есть квартира, связи между пизонами, или дом и так далее. И вот эта вот карта такая визуальная, она позволяет находить те знания, которые человеку нужны. И в этом отношении я как бы примитивную модель показываю, она на самом деле более сложная. То есть там есть проливы процессов мышления, допустим, философские ветры, пики там, каких-то открытий и тому подобные штуки. Вот, и вот эта вот карта позволяет любую информацию добывать, какую ты захочешь на самом деле. Так вот, каждая вот эта ячейка, квартира и так далее, или элемент какой-то ландшафта, он является ячейкой, куда вписывается отдельный блок знаний. При этом этот блок знаний, там собрано все, то есть там есть определение, определение других людей, противоположных, допустим, по мышлению. Там есть видеоролики, объясняющие это явление или этот предмет. Там есть ссылки на то, кто этим занимается и так далее, и так далее. И там можно, в принципе, брать информацию в виде просто текстового и визуального, допустим, ролика. Также там можно брать эту информацию, соединяясь с учителями, которые могут тебе объяснить по скайпу вживую, либо еще каким-то образом. Там есть возможности, когда этот учитель можно, допустим, найти бесплатного, можно платного и так далее, и так далее. И в этом отношении, то есть человек может вносить поправки, которые вот в эту систему, в этой карте будут как поправки. При этом вот эта вот карта заполняется самими людьми, то есть теми, кто заинтересован в ней. И вначале, да, она будет там мало сведений, но чем дольше она будет существовать, тем больше полное как бы понимание будет туда вноситься. При этом, смотрите, определять, допустим, уровень освоения ученика автоматически можно по трем параметрам. То есть эти пять параметров, это не мои, это я какой-то из учителей свою систему изобрел, и она совпала с моим представлением. Потому что на самом деле в своих кружках я делал такую систему, когда я вывешивал списки, и они просто сами нарабатывали те навыки. Так вот, первая вещь – это когда он просто сдает тестовые элементы, в которых он дает правильные ответы, и которые автоматически очень легко, можно понимать, знает человек или не знает. Второй этап, второй уровень – это когда он пишет эссе на эту тему. И по эссе можно понимать, насколько это его мысли, насколько он образами или обликами мыслит, насколько он грамотен, насколько он выстраивает свое вот это вот эссе и так далее и тому подобное. Значит, следующий уровень – это когда он делает по этой теме какое-то изделие. Ну, например, если это физика, то он, допустим, создает конструкцию там часов, я не знаю, там экскаватора, просто какой-то нового типа молотка. И по этому предмету можно судить, насколько он адаптирован к реальности, не к виртуальности, а к реальности, насколько у него это изделие будет успешным и так далее. Значит, следующий тип, четвертый тип уровня образования, это когда он вступает в игру на эту тематику. То есть есть ролевые игры, есть, ну, допустим, вот смотрите, я в детдоме проводил игру, в которой была мотивация, то есть там была игра в пиратов, там надо было искать сокровища, каждый коллектив был несколько человек в судном, и ядра у них были четверки, пятерками были порох, а то, что они на трудах, допустим, делали стулья в детдоме или красили стены, у них была оснастка корабля. Так они где-то за полгода, за три месяца у них очень резко повысилась уровень, успешности, ну, там, оценочности и так далее. Причем там учителя были ветрами, директор был кальмаром, который топил корабли на раз-два. Поэтому был очень четкий контроль со стороны учителей, была мотивация у учеников, и, в принципе, там мы делали очень многие вещи. Ну, например, у них была проблема с дедовщиной, мы вели дуэли, то есть оскорбленная сторона выбирала оружие, а оружием могло быть, допустим, кто больше знает художника. Поэтому старшие перестали задевать младших и на них, наезжать полностью. Вот, там был остров кармы, перерождение, когда там убиты и так далее. То есть, и вот игровая ситуация, она позволяет играться с вот этими понятиями. Вот смотрите, маленький ребенок, он... Вот уровень освоения языка у него появляется, когда он начинает говорить нелепости и начинает над ними смеяться. Когда он говорит «зя», когда он говорит «фопотарат», ну и так далее, и так далее. Это то, что он уже свободно может с этими вещами работать, как инструментами. Вот игра позволяет именно вот эту сторону как бы усваивать. Вот, и пятый уровень вот этого образования заключается в том, что они самостоятельно выходят, допустим, на предприятие и через свои знания помогает этому предприятию улучшить их показатели. Ну, там, прибыль, я не знаю, что угодно. И это будет уже полное как бы освоение предмета в том плане, что это реальная, то есть это уже будет реализация проектов, которые, через которые можно понять, что он может самостоятельно создавать нечто новое. И вот как раз вот этот момент реализован в Бауманском училище, когда они в реальных предприятиях что-то делают, что-то улучшают и так далее, и так далее. Если вот запустить этот проект, там много еще есть нюансов просто. Если его запустить, то постепенно он начнет совершенно, государство не будет вкладывать в это образование денег, он самостоятельно начнет развиваться как идея. И в этом отношении государство может еще туда вкладывать очень много вот этих вот моментов, которые будут усиливать эти все стороны. И по вот этим вот элементам, в принципе, можно тогда видеть, какие дети, насколько они хорошо, допустим, двигаются в этом. Вот смотри, вот простая вещь. Если, вот, допустим, ребенок берет и говорит: я хочу за этот год освоить там математику, природоведение, это целый список делает. И вот этот вот список он пытается реализовать через вот эту систему. И если он, значит, не успевает, то есть вот он, допустим, 100%, а он сделал, допустим, 20%, значит, у этого ребенка есть проблемы. И это сразу по этой системе становится видно. И поэтому к этому ребенку уже могут прийти, допустим, учителя или еще кто-то, и они могут понять, в чем проблема. То ли, допустим, там в семье идет развод, и ребенок страдает. То ли ребенок, допустим, как бы на все забил и говорит: я не хочу этим заниматься и так далее. И надо работать с его мировоззрением, с его отношением. То ли он обиделся на взрослых и говорит: я не буду делать то, что вы мне навязываете. Ну и так далее и тому подобное. То есть по этой системе можно очень легко выявлять тех, кому действительно нужна помощь. А те, кто самостоятельно двигаются в этом отношении, они двигаются самостоятельно, и они, в общем-то, как бы на них не нужно тратиться, или им не нужно помогать и тому подобные вещи. Вот. При этом в этом образовании, допустим, ученик, если он осваивает какой-то предмет, он может выступать уже как учитель в этой системе и свои ролики записывать, которые помогают другим детям осваивать этот предмет и даже получать за это деньги. Но кроме денег он получает, что он нужен, что он значимый. А это более важная вещь. И в этом отношении у него реализуются проекты и так далее, и так далее. А когда он, допустим, работает с предприятием, то это вообще он как бы обеспечивает еще и финансовую свою часть. Поэтому вот эта вот система, она позволит со временем усиливать все эти моменты, и она позволит всей стране, то есть и ученики, которые, допустим, выходят на какие-то уровни, ну, допустим, талантливые уровни, они включаются в социальную систему, и мы не теряем детей, которых мы не заметили. Вот смотри, вот в 90-е годы там что происходило? То есть американцы, вот китайцы, еврейские общины, они делали бесплатные школы для своих. Они смотрели в этих школах талантливых детей и потом предлагали им уехать в Америку, там, в Израиль, в Китай и так далее. Они из нас вытаскивали людей, которые обладают талантом и включали в свою систему. А вот эта система позволит вообще не терять ни одного ребенка. Она позволит, в общем-то, вот вытаскивать этих талантливых людей, помогать им тогда. И в этой же системе, смотрите, там есть, допустим, островки фестивалей, островки, где люди собираются вместе, где они подобие к подобию. Там, ну, это как социальная такая сеть появляется, ну, такая картографическая. где люди, в принципе, соединяются с теми, кто им близок. И они начинают уже создавать коллективы, в которых начинает происходить творчество. Если к этой системе, допустим, государство подключит финансовые, допустим, составляющие, то вот это сотворение коллективами, которые, допустим, там на какой-то проблеме бьются. Ну, смотри, система простая. Допустим, человек, ученик пишет свою характеристику или то, что он хочет написать. Допустим, люблю джаз, люблю походы, люблю рисовать. И в автоматическом режиме к тебе приходят все люди, которые любят джаз, которые любят рисовать, которые любят походы. И еще можно пойти дальше, допустим, делать как брелок, вот как автомобильный, допустим, брелок. И в нем ты можешь вставлять свои характеристики, если появляется ученик или ребенок или взрослый с такими же характеристиками, то твой прибор пикает и его прибор пикает. И ты в реальности уже находишь своих людей. И в этом отношении это позволяет, то есть вот сейчас проблема, когда идут дружба, знакомства по интернету, и они боятся реально этим заниматься. А вот эта система, она позволяет им соединяться, объединяться и сотворять новое. Ну, это вот вкратце сама система. Да, я думаю, что я поняла верно, что рассказывать об этой системе можно очень много, очень подробно, проще сказать, где можно с ней подробнее познакомиться для наших слушателей и зрителей. Смотрите, значит, вот эта вот система – это подпроект социальной системы, социальной сети, которая направлена на то, чтобы перевести всю страну в живое состояние. Это просто один из элементов этой соцсети, которая называется «Родина». Вот. И в этом отношении у меня не хватает на все энергии и времени, поэтому я очень готов к сотрудничеству, если есть люди-энтузиасты, которые, в общем-то, и я буду с ними сотрудничать, помогать в этом деле создавать эту систему и так далее. Пока она чисто как идея, как маленькая, как бы, маленький проект, который является частью большого проекта. Поэтому, если есть такие люди, я с большой радостью этим займусь с ними. Хорошо, пока наши слушатели и зрители думают над этим предложением, я предлагаю Алексею включить небольшую отбивку, после которой мы перейдем к ответам на вопросы. Да, я рад этому. Друзья, продолжаем эфир на Народном славянском радио. В нашей виртуальной студии находится Борис Алхимов, я ведущая Елена Андреева. Мы отвечаем на вопросы по теме сотворения новой образовательной системы на основе территории души. Начинаем вторую часть эфира. Я зачитываю вопросы, которые поступили к нам в чат. Вот от Сергея Беляева вопрос. Зависит ли качество души от генетики? Да, когда рождается ребенок, на него накладывается матрица. Вот когда жабры, это накладывается матрица пресноводных. А потом накладываются матрицы цивилизационные. Потом накладываются родовые матрицы. Накладываются матрицы родителей, генетические матрицы. То есть это переходит болезни родителей и так далее. И так далее. И это все прописывается в генах. И потом накладываются социальные матрицы, менталитетные, то есть в какой стране ты живешь и так далее. И так далее. И вот последняя матрица как раз это когда мы разговариваем с родителями, мы одни, а когда с начальником, мы другие. То есть мы, вот последняя матрица это социальная, при которой, значит, ты вынужден соответствовать представлению того человека, с кем разговариваешь. И в этом отношении есть практики, через которые можно вот эти все матрицы убирать. Если вы, допустим, убираете матрицу человеческую, то вы можете превращаться в зверей, в ветер, я не знаю, в деревья, потому что в генах у нас есть все образы всех существ, которые существуют во Вселенной. То есть ученые называют это мусорной генетикой, но там вот это вот записано на материальном уровне, записаны все формы, которые существуют. И, в принципе, просто доминируют те формы, то есть те матрицы, которые на нас накладываются, и мы по их образу и подобию воссоздаем себя. То есть рождаемся. Ну, вот даже вот эту вот тему возьмите, когда, допустим, девственность встречалась с человеком, он лишил ее девственности, то уже будучи замужем за человеком, у нее рождается ребенок, похожий на того человека, который был первым с ней и так далее. То есть это вот как раз энергетика, то есть вот эти вот гены, они как бы материализация тех отношений первичных, энергетических, которые происходят. Поэтому, да, это зависит в том числе и от ген родителей, но это не является препятствием. То есть с этим можно работать. Хорошо. Пока наши слушатели и зрители пишут вопросы еще, я хочу задать свой вопрос. Вот у меня... Значит, территория души, я поняла, да, это состояние, и территория личности – это дрессировка или машинное состояние, есть такое понятие. Вот. Но, как еще говорил великий Суворов, тяжело в учении, легко в бою, дрессировка, она иногда бывает необходима. Вот как пересекается территория души и территория личности в благих воспитательных целях? Ну, вот смотрите, то есть, да, мы пока в машинных, еще раз подчеркну, у человека есть и живые состояния, и машинные. И на самом деле зависит от того, какой выбор делает человек. То есть, на самом деле, если он делает выбор все свою деятельность исходить из живого состояния, то у него активизируются живые все процессы. Если у него выбор, допустим, из состояния машин, ну что это значит? Допустим, в машинном состоянии чем больше отдал, тем меньше стало. Начальник тебе сказал сделать работу, и ты ее делаешь не из территории души на все 100%, а ты делаешь ровно столько, чтобы это оценил начальник. То есть ты халтуришь по той причине, что в принципе всегда нас оценивают не так, как мы делаем. То есть начальник ко мне подходит и говорит, отнесись к работе с душой. Я говорю, хорошо, тогда к зарплате с душой тоже отнеситесь. Он говорит, а этого мы не можем. Вот все проблемы от того, что у нас путают живые и машинные состояния. То есть хотят сделать живое, а используют инструменты машинные. Поэтому на самом деле мы делаем, исходя вот из машинности, и, как сказал Суворов, вот эта дрессировка, она очень нам помогает в машинных отношениях и так далее, и так далее. То есть сколько раз ты повторил это движение, столько раз оно автоматически будет делать. А в живом состоянии там совершенно по-другому идет процесс. Например, вот в стрессовых ситуациях, там смертельных, человек выходит на несколько минут, секунд в живые состояния, и тогда мать поднимает одной рукой машину, когда ребенок попадает под колеса. Бабушка перепрыгивает 8-метровый забор, спасаясь от быка и так далее. Это вот проявление живого состояния тела, которое может быть. И вот, допустим, спортсмены, они пытаются в это состояние войти, но они только на начальную стадию входят. Это когда появляется второе дыхание, как они говорят. Когда уже усилия, они уходят куда-то, и ты свободно летишь в полете и так далее. Вот, поэтому на самом деле я не отрицаю вот эту машинную историю. Мало того, у меня нету оценки в моем мировоззрении, поэтому, когда приходит человек в машинном состоянии, он в моем представлении не является там второстепенным каким-то и так далее. Я его также уважаю, и я понимаю, что ему очень сложно перейти в живое состояние, и незачем даже, потому что весь социум у нас заточен под машинные отношения. То есть мы на самом деле всю свою жизнь имитируем, мы имитируем работу, мы имитируем отношения, мы имитируем любовь. То есть вот я в этих поисках могу сказать, что только одно состояние мы не можем еще сымитировать, это нежность. Ну, в семейных отношениях, в любовных отношениях. Мы еще не можем ее имитировать. А любовь уже научились имитировать и все остальное. Поэтому вот эти машинные процессы, и я просто в своей практике знаю, что очень многие, ну, осознают и не хотят идти в живое. И у меня были случаи, когда человек переходил в живое, и он просился перевести его обратно в машины. Но, увы, это уже невозможно. Если ты вышел в живое, обратно ты уже не вернешься. Как бы ни хотел. Хорошо. Опять же, сегодня очень много говорим о территории души, о живом. Есть такое понятие, как триединство: дух, душа, тело. Так вот, как при этом развивается наш дух и развивается наше тело, физическая составляющая? Да, в принципе, мне в своих практиках пришлось разделить на тело, ум и территорию личности, которая находится вот на этом уровне. Второе, мне пришлось выделить территорию души. И третье, мне пришлось выделить энергоструктуру человека в религии, которая называется духом. И это вот та энергия, которая является вселенской, которая в нас как частица, ну, в нас существует. И в этом отношении я разделил вот эти вот все вещи по той причине, что разные инструменты нужны для работы вот в этих ипостасях. И в этом отношении, на самом деле, мы, конечно, триедины, то есть это все одно целое, и каждый элемент влияет на другой элемент и так далее. Вот, и вот это вот слияние, то есть, смотрите, как проявляется, вот, допустим, на уровне духа, то есть если там, ну, энергоструктуры человека, если там появляются искажения, то дух или энергоструктура человека скидывает их на территорию души. А территория души сначала скидывает это на мировоззрение человека, потом мировоззрение человека скидывает эти искажения на лимфатическую и энергетическую систему человека, то есть это каналы, вот эти вот меридианы, как китайцы говорят, и так далее. Оттуда уже эти искажения переходят на кровеносную систему, и кровь уже не поставляет те вещества, которые нужны клеткам, поэтому на биохимию все это переходит, искажение. И дальше человек, допустим, сбрасывает эти искажения на своих родных, либо на собаку, либо на предметы, которые разрушаются сами собой. И еще он корректирует вот эти вот искажения, допустим, травматологии бытовой, когда, допустим, ударяется мизинцем о мебель. Каждый знает эту вещь. Хотя на самом деле физиологически это невозможно. У нас глаз сканирует 50 раз расстояние до предметов за одну секунду. То есть это физически невозможно. И вот эта вот бытовая травматология, она нужна, чтобы скорректировать те искажения, которые мы не хотим исправлять. Мы от них убегаем, мы симптомы снимаем. И еще корректируется это судьбою, то есть картиной мира, которая у человека есть. Если он не меняет свою картину мира, то, в принципе, это нарастает, нарастает до очень громадных. То есть кладбище внутри человека, куда он, значит, перекидывает покойников, то есть проблемы, оно растет, растет, а потом уже оградка не выдерживает, и они полезли наружу, образно говоря. Вот, поэтому, в принципе, душа и тело, оно соединены через душу, и на каждом уровне можно воздействовать на эти элементы. И тело можно переводить в живые состояния. То есть я это осознал, когда занимался правилом, и люди, ну, то есть их тело в машинном состоянии, оно работает таким образом, что когда оно сталкивается с проблемой, оно стаскивает к этой проблеме всю энергию и блокирует эту проблему на этом уровне. Ну, допустим, вы входите в холодную воду, вы понимаете, что это холод, и вы энергию на то, чтобы перетерпеть. И в этом состоянии тело терпит эти проблемы. А когда ему помогаешь, там 4 стадии есть, то тело, значит, снимает вот эту блокаду, проблема переходит на все тело, и все тело перестраивается в другое состояние. И вот на правиле, когда человека переводит в живое состояние, тело его переводит в живое состояние, то он уже может висеть сколько угодно. То есть он уже не испытывает проблем в этом отношении. Поэтому тело можно переводить в живое состояние, и тогда оно становится осознанным. И тогда тело соединяется с духом, и ты начинаешь через тело чувствовать, что тебе нужно делать, потому что у тебя безусловное понимание, кто ты есть и как тебе поступать. То есть там уже ты опираешься не на мораль, ты опираешься на нравственность, на свой дух, и ты уже чувствуешь, что именно нужно сделать в данный момент. То есть вот примерно вот так идет эта работа. Интересно. Еще один вопрос появился от нашего слушателя Сергея Беляева. Он спрашивает, как вы относитесь к ЕГЭ? Ну, вообще отрицательно очень. Потому что, ну, то есть это история про то, что ребенок опирается на виртуальную действительность, и он старается угадать, что от него требуют. Поэтому он, в принципе, там не живет своей жизнью, он пытается соответствовать тем рамкам, которые на него накладывают дяди и тети, которые имеют на это право. Ну, то есть, вот поймите простую вещь. Вот студент пришел в педагогический институт, он выучился, имеет практику там 10 или 40 часов там практики. Потом он в аспирантуру и становится профессором этого института. Чему он учит студентов? У него нету практики, у него нету реальности. Он учит тому, чего ему вложили в голову. И вот ЕГЭ – это, ну, крайняя форма вот этого вот образования. Понятно. Уважаемые слушатели, я напомню вам, что контакты Бориса можно будет найти под этим видео. Также в анонсе есть, потому что образовательная система, можно говорить очень много. Мы вас слышим и видим, Борис. Слышите? Да, сейчас слышу, все. Да, замечательно. Поэтому вопросов я не вижу. Алексей, напиши, пожалуйста, есть еще вопросы или нет? Так, вопросов больше нет. Поэтому, Борис, по нашей доброй традиции, я сейчас предлагаю обратиться к нашим слушателям и зрителям. Возможно, какие-то добрые пожелания, приглашения. Пожалуйста. Я могу пожелать только, чтобы вы были отважны, чтобы вы как можно меньше прислушивались к умным людям и двигались по пути своего сердца. Потому что когда вы встаете на путь своего сердца, то вам становится радостно жить, и вы становитесь очарованными жизнью. И, в принципе, с чем бы вы ни сталкивались в этом отношении, вы будете счастливы. Потому что в русском языке слово «счастье», оно исходит то, что вы часть чего-то большего. И когда вы соединяетесь с чем-то, то вы становитесь на вот это вот большее, то есть вы становитесь больше на вот это соединение. Поэтому я вам всем желаю вот этого счастья. Благодарим, Борис, взаимно. Друзья, завершаем наш эфир «Сотворение новой образовательной системы на основе территории души». В нашей виртуальной студии сегодня находился Борис Алхимов, путешественник, исследователь внешних и внутренних пространств. Я, Елена Андреева, вела эфир. Алексей Щербаков все это время находился за пультом Народного славянского радио, а также передавал ваши вопросы. Дорогие друзья, благодарим вас за любое участие в жизни Народного славянского радио, за любую поддержку мыслью, делом, финансами. Обязательно следите за анонсами наших очередных эфиров и передач на сайте slavradio.org, в социальных сетях. Оставайтесь обязательно с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.